Радио, которое вас услышит. Радио «Россия» Иваново. Телефон редакции 93-69-23. Почтовый адрес 153-00, улица Театральная, 31. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня 10 сентября, четверг, и на часах студии 18 часов, 18 минут вас приветствует звукооператор прямого эфира Иван Конов и я, ведущий Михаил Шор. Я уверен, что у каждого из вас в семье есть свой небольшой музей Великой Отечественной войны. У кого-то это письма, у кого-то это награды их родственников, а у кого-то фотографии своих родных и близких, кто прошел войну или остался там навсегда. И вот появилась сейчас у нас возможность, чтобы эти фотографии увидели тысячи наших земляков, и все это благодаря новой выставке «Победа за нами». В музейно-выставочном центре открылась буквально на днях эта выставка. Она посвящена 75-летию Великой Победы, году памяти и славы. И наша область всегда гордилась и гордится своими и военными, и трудовыми подвигами в годы Великой Отечественной войны. И вот мы сегодня поговорим об этой выставке и расскажем о том, как же фотографии ваших родных и близких сделать экспонатами в этой прекрасной выставке. У нас сегодня в студии Александра Талова, заведующая отделом музейно-выставочного центра, и Марина Кабанова, старший научный сотрудник отдела экспозиционно-выставочной работы Бурлинского музея. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте тогда начнем рассказывать о этой необычной выставке. Что ее отличает от других выставок? Итак, все мы знаем, что сейчас у нас юбилейный год, 75-летие Великой Победы, и это не просто выставка, но выставка, которая подводит некоторый итог спустя уже много десятилетий после окончания войны. И в этом году к тому же добавилось такое торжественное событие. Нашему городу было присвоено высокое звание города трудовой доблести. И поэтому эта тема, она также стала основной на выставке. Невозможно, наверное, рассказать о Великой Отечественной войне без рассказа о самих фронтовиках, без их личных историй, наград, боевых подвигов. Но и все-таки история города Иваново, который, как известно, был тыловым городом, это история и трудовых подвигов, которые зачастую были не менее серьезными и великими. И это читается и в материалах выставки, и, конечно же, в его оформлении, потому что ткань стала ведущим материалом оформления выставки, как такой основной материал, производимый в нашем городе, и именно благодаря которому наш город отличился в годы войны. Визуальное оформление выставки совершенно новое. Мы с полной уверенностью можем сказать, что вот такая выставка, посвященная Великой Отечественной войне, она в нашем городе, в наших музеях впервые за многие десятилетия предстанет перед зрителями. Она новаторская, очень необычная, очень образная, и мы, конечно, приглашаем всех ее посетить. Мне бы хотелось напомнить, что из нашей родной Ивановской области на фронт по мобилизации добровольцами ушли 400 тысяч человек, и 130 тысяч человек не вернулись домой. То есть каждый третий не вернулся домой. И я уверен, что вот сейчас в каждой квартире есть какая-то коробочка или какой-то альбом, где есть фотографии родных, близких, где есть письма с фронта. У моей бабушки тоже хранятся фотографии, и там есть фотографии и довоенные, и письмо с войны, последнее письмо с войны. Вот мой прадед Михаил Алексеевич Бонгин, он пропал без вести под Ленинградом в 1942 году. И у бабушки по сей день хранится вот это письмо, которому уже огромное количество лет, но все равно вот в нем есть вся та любовь, все то тепло, которое он посвящал своим детям и своей жене. И письмо начинается: «Привет, подруге Варе, от друга Миши». У меня каждый раз, когда я его вижу, просто слезы на глаза наворачиваются, и Я уверен, что в каждой семье тоже есть такие письма, и в каждой семье есть фотографии этих великих людей, которые отдавали свою кровь, отдавали свою жизнь, отдавали свой трудовой подвиг во имя великой победы. И я узнал, что каждая фотография этих великих людей, воевавших на фронте или ковавших победу в тылу, теперь каждая эта фотография может попасть на эту выставку, которая называется «Победа за нами». И вот на этой выставке эти фотографии постоянно показываются, постоянно транслируются. И каждый житель Ивановской области может прийти в музейно-выставочный центр со своими фотографиями, где их отсканируют, и их увидят тысячи и тысячи посетителей. Можно про это чуть подробнее? Совершенно верно. Это называется депозитарий. Работа по созданию депозитария, она была начата еще весной. Мы призывали всех жителей города, области, желающих принести свои фотографии, материалы о своих родственниках, либо передать их нам по электронной почте, через социальные сети, и мы размещали их в специальных фотоальбомах, которые находятся в наших социальных сетях. При этом там можно было размещать по несколько фотографий, писать семейную историю, боевой путь, если таковой известен. И сейчас, когда выставка открылась, то в отдельном зале на большую белую стену транслируются все фотографии из этого депозитария. Это уже несколько десятков человек. Фотографии продолжают поступать. И вот эти фотографии такие очень теплые, очень необычные с сегодняшней точки зрения. Людей совсем еще молодых часто, людей, мальчишек вчерашних в военной форме, только что призванных на фронт, мы можем видеть в стенах музея. Причем впечатление это действительно такое очень теплая, необычная, потому что у кого-то эта фотография, она стала первой и последней, например, такой фронтовой фотографией в его жизни. А все эти истории вместе с фотографиями в итоге будут сданы в научный архив музея. Музей все равно периодически возвращается к материалам о войне, создает выставки, различные проекты, в том числе это и мультимедийные проекты. И эти материалы, они используются и могут быть использованы, безусловно. Этот материал в любом случае никуда не пропадет, и мы сейчас также призываем еще раз всех, кто хочет поделиться своими историями, историей своей семьи, сделать это, даже если, ну, может быть, что-то неизвестно, неизвестна дата рождения, дата смерти, это не так важно, на самом деле, есть вещи, которые можно прояснить, вот, ну, какую-то память оставить в музее. В музее она точно будет сохранена, ну, практически навсегда. Это очень надежное место. Александра, а я правильно понимаю, что когда вам приносят фотографию в бумажном виде, в музейно-выставочном центре есть оборудование для сканирования? И то есть фотография все равно остается у своих владельцев. Ради бога, не бойтесь, вашу фотографию просто сосканируют, и вот это цифровое изображение будет и показываться в одном из залов, а фотография ваша останется у вас в целости и сохранности. Совершенно верно. Можно сделать это прямо в музее. То есть, если человек не имеет возможности или просто не хочет, он может прийти в музей с фотографией, мы прямо на месте отсканируем, и она тут же будет выведена на экран. Мы просто есть люди старшего возраста, у них не всегда есть доступ в интернет, не всегда они, к сожалению, умеют пользоваться электронными письмами, а здесь они просто принесут вот эту свою родную фотографию, которую они хранят 7 десятков лет, потому что там может быть их брат, сестра, папа, мама, дедушка, бабушка, и вот просто там сделают копию цифровую, и потом в одном из залов она будет просто показываться все время этой экспозиции. Совершенно верно, и для этого это было сделано в том числе. Мне бы хотелось напомнить, что у нас прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20. Если у вас есть какие-то вопросы или уточнения, или вы тоже хотите немножечко рассказать о своем домашнем музее с фотографиями, с письмами своих родственников или с их наградами, тоже можете нам позвонить, мы будем очень-очень рады. Опять же, если я правильно понимаю, то на этой выставке говорится не только про вот этот воинский подвиг, но и о людях труда, потому что вот многие-многие рядовые граждане у нас здесь, в основном, конечно же, женщины, они ковали победу, и вот наши ивановские текстильщики, они изготовили более 3 миллиардов метров тканей и 2,7 миллиарда метров суровья, огромное количество марли, ваты и другой продукции для фронта. И наша Ивановская область в годы Великой Отечественной войны произвела почти, только вдумайтесь, 90% от общего количества тканей для обмундирования. И фактически, вот если так подумать, то в Великой Отечественной войне каждый красноармеец был одет в гимнастерки из нашей ткани. Вот это сильно отражено в экспозиции? Конечно. Вообще половина экспозиции, она посвящена трудовым подвигам ивановцев в годы войны. И не случайно таким центральным образом этой выставки стала репродукция плаката Дементия Шмаринова «Известный воин, ответь Родине Победы», где изображена женщина с суровым видом, которая в одной руке держит сноп, а другой рукой подает воину винтовку. Он как бы делит экспозицию на две части, и вот вторая часть, она как раз посвящена жизни в тылу, это и деятельность ивановских ткачей и деятельность медиков, потому что Иваново, он был тоже на 4-м месте в стране по количеству госпиталей, и, как известно, они очень успешно функционировали. И вообще жизнь людей в это время, потому что часто все эти сферы, да, они объединялись в жизни одного человека. Если это женщина, она была вынуждена работать, причем смена была увеличена, это был очень жесткий график работы, который нельзя было нарушать. Это сверхурочная работа, чтобы деньги от этой сверхурочной работы шли на помощь фронту, на строительство, например, каких-то танковых колонн. То есть была такая практика, да, собирали средства по подписке. Часто это были шефства, дежурства в госпиталях, в госпиталях, и делали это и взрослые, и дети, и студенты. В летнее-осеннее время это был еще и сбор урожая, это уже было обязательно. То есть люди работали очень напряженно. Все это происходило в условиях постоянной тревоги за близких, когда люди теряли своих близких, но останавливаться им было нельзя. И вот такой вот в это время наблюдался, конечно, огромный всплеск патриотизма, когда люди делали это добровольно, без всяческого принуждения. Есть комплекс, фактически впервые вот в выставочной практике, наш отдельный комплекс посвящен вообще детям эвакуированным, в основном из Ленинграда, которые в огромном количестве проходили через Иваново и Ивановскую область, и деятельности детских домов, и различных таких активистских детских бригад тоже в это время. Мне бы еще сейчас хотелось коснуться некоторых экспонатов. Я, когда увидел эту выставку, меня больше всего поразил, не знаю, как это правильно назвать, квадратный метр чернозема, который буквально перепахан разным таким боевым железом, там осколки от снарядов, от гранат. И когда ты на это смотришь, ты понимаешь, что насколько страшная это была война, и то, что вот земля, которая давала хлеб всегда, она была просто перепахана вот этим железом. И, конечно же, ты понимаешь в этот момент, насколько это было страшно, и понимаешь, каким трудом далась эта великая победа, и в который раз вспоминаешь, что каждый третий из Ивановской области не вернулся после Великой Отечественной войны. И если мы стали говорить о экспонатах, хочется узнать как раз вот у вас. Скажите, пожалуйста, а многие экспонаты, откуда они поступали? Я же правильно понимаю, что не все из запасников? Да, хочется отметить, прежде всего, что процесс подготовки выставки и процесс сохранения предметного ряда, проводимый нашим музеем, нашел отклик и в тех организациях, которые впоследствии стали нашими партнерами. И они поделились с нами теми экспонатами, которые ими собраны и сохранены в процессе их деятельности. Ну, а в условиях такой масштабной, значимой выставки у наших партнеров также появилась возможность познакомить большее количество людей со своими коллекциями. Нужно отметить, что эти экспонаты очень органично все вписались в предметный ряд нашей выставки. Так, например, благодаря Государственному архиву Ивановской области и его директору Александру Михайловичу Семененко в предметный ряд нашей выставки вошли подлинные архивные документы об Евдокии Лебедевой, текстильщице фабрики «Красная Талка», которая стала одним из инициаторов создания фронтовых молодежных бригад на текстильных предприятиях нашей области в годы войны. Особенную нотку, такую эмоциональную, выставку добавил автор проекта «Правнуки Победы» Ирина Борисовна Быкова и учащиеся школ номер 23 и 68. Они представили для демонстрации в медиаконтенте нашей выставки видеофильм о своих героических родственниках. А Ирина Борисовна, она предложила очень трогательную историю о своем дяде Льве Быкове, который убежал мальчишкой на фронт в 15 лет, прошел, сражаясь по дорогам войны, но, к сожалению, погиб в 1945 году, незадолго до ее окончания. А много интересных накодок, в том числе вот о тех, которых упомянул Михаил, позаимствовали мы у сводного поискового отряда Ивановской области «Эхо». Это отряд, он был создан в 2007 году. Бойцы отряда во главе со своим командиром Ольгой Александровной Чебоксаровой ведет большую поисковую деятельность. Отряд принял участие в 44 поисковых экспедициях на территории Российской Федерации. И задуматься, если бойцы подняли останки 487 наших солдат и офицеров. Из них у 58 установлены личности и родственники. И в арсенале отряда внушительное количество различных предметов, личных вещей, элементов вооружения, которыми поисковики с радостью с нами поделились. Подход к предметам у отряда очень трепетный, и заключается он в том, чтобы сохранить эти предметы в аутентичном состоянии, то есть в том виде, в каком они были подняты, без чистки, без полировки. И поэтому предметы органично очень вписались в предметный ряд музейной реконструкции «Окоп». Фактически это реальность войны в реальности нашего времени. Кроме этого, в нашей экспозиции действует выставка «Неоконченная война», вот, собственно, где и находится эта инсталляция раскопа, рассказывающая о деятельности поискового отряда, и на ней экспонируется более 400 находок, в том числе личные вещи и предметы вооружения бойцов Красной Армии, но и предметы, личные вещи и предметы вооружения Вермахта, что тоже очень интересная составляющая нашей выставки. Еще один партнер, неоднократно уже участвовавший в наших выставках, это Ивановский клуб историко-технического моделизма «Моделист» во главе с председателем Валентином Геннадьевичем Рымаром. Они представили очень интересные, на мой взгляд, экспонаты. Во-первых, это мини-модели самолетов военного времени. В основном это легкие одномоторные истребители. Я знаю, что, в общем-то, много людей и раньше, и сейчас занимаются индивидуально в качестве хобби моделизмом, и поэтому у них безусловный стимул прийти к нам на выставку и познакомиться с моделями коллег. Из коллекции клуба в наш предметный ряд также вошли уникальные предметы. Это части фюзеляжей и крыльев самолета, самых-самых, да, что ни на есть настоящих. Это части самолетов «Аэрокобра», которые поставлялись нашими союзниками по ленд-лизу и на которых наши асы переучивались здесь, на ивановских аэродромах в составе 6-й запасной авиационной бригады и отправлялись уже отсюда сразу на боевые вылеты. Ну а уж почувствовать гордость за наши крылья победы можно, увидев крыло сбитого мессершмитта. Вообще, эта часть экспозиции наделена очень большой энергетикой, энергетикой воздушного боя. Где летчикам вообще необходимо было чувствовать свой самолет как самого себя, и самолеты были неоднозначно продолжением человека. И накал страстей, и выброс адреналина до сих пор чувствуется, если находишься рядом и представляешь себя в этом воздушном бою. Ну и, конечно, у нас есть немало частных коллекционеров, которые объединены общей увлеченностью в Ивановский клуб нумизматов имени Дмитрия Геннадьевича Бурылина. Некоторые из них с большим энтузиазмом, очень кропотливо и трепетно фактически всю свою жизнь коллекционируют и сохраняют памятные предметы, относящиеся к периодам Великой Отечественной войны. – Ну и, конечно, они с удовольствием делятся своими эксклюзивами для того, чтобы их увидело как можно больше неравнодушных зрителей. Один из таких коллекционеров, к которому мы обратились, это Сергей Васильевич Лагута, чья коллекция предметов военного времени составлена очень скрупулезно, грамотно, и в музейной реконструкции «Блиндаж» каждый из представленных им экспонатов занял свое важное место. К сожалению, не все собранные и отобранные предметы вошли в предметный ряд выставки, но мы постарались все-таки по максимуму все использовать, и вещи действительно уникальные. Одни только манекены с полностью собранной формой военнослужащих вызывают неподдельный интерес, и поэтому в период подготовки выставки мы записали несколько роликов с мини-экскурсиями по предметам коллекции и разместили их на наших ресурсах в интернете. Ну и, конечно, благодаря таким коллекциям память о наших славном прошлом никогда не канет в лету. Ну а изюминку аутентичности добавила нам 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, представив нам для оформления музейной реконструкции предметы материальной части, так сказать, прямо с корабля на бал, с полевых условий, что тоже добавило ощущение реальности военного времени экспозицию. И, конечно, мы еще раз хочется поблагодарить всех наших замечательных партнеров за поддержку в реализации проекта и выразить надежду на дальнейшее наше сотрудничество в других проектах. Прекрасно. И меня очень заинтересовало, вы сказали «блиндаж». Если я правильно понимаю, это одна из частей этой выставки. И я просто прошу немножечко Александру описать, что же это такое. Я правильно понимаю, что вы полностью построили на отдельно взятой территории музейно-выставочного центра полностью блиндаж. И когда люди там оказываются, они и видят и винтовки Мосина, они видят и быт наших солдат. То есть, в принципе, они переносятся из нашего такого благополучного времени в то тяжелое, суровое. Совершенно верно. Вы можете видеть не только блиндаж, но и имитацию окопа, чтобы посетители, особенно, конечно, дети, молодежь, которые уже, да, по рассказам, по войне знают только по рассказам, они могли почувствовать вообще, каково это оказаться вот так вот без крова над головой все время в условиях полевых, в условиях боя. Там, где находится имитация окопа, идет постоянно трансляция видеосюжетов, хроники с боем, с боями, и создается такой полный эффект присутствия того, что человек может видеть из окопа. Там же находятся различные заградительные сооружения, пулемет «Максим», вы можете увидеть остатки разорванных снарядов. Ну а в блиндаже, да, там можно увидеть быт солдат, как они проводили свое время в короткие перерывы между боями. Это такой незатейливый, в общем-то, быт, где мы видим лавку, на которой они спали, стол, стул, какой-то незатейливый инвентарь для того, чтобы им пообедать. Ну и элементы, конечно, солдатской одежды, вообще снаряжение и вооружение. И еще вы сказали про интерактивные зоны, вот как раз где посетители и могут увидеть кадры кинохроник, сражений и многое-многое другое. Там можно и прослушать солдатские песни, и даже написать письмо ветеранам, и, как мы уже говорили, отсканировать материалы семейных архивов. Не все просто знакомы именно с такими интерактивными зонами, но вот мы о них поговорим сразу же после звонка. Добрый вечер, слушаем вас, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Такой вопрос. А у вас отражено на выставке истории полка Нормандии Неман, нет? Конечно. Вот сейчас нам про это подробнее расскажут. Да, безусловно. Спасибо за вопрос. История полка Нормандия-Неман отражена в отдельном комплексе, который называется «Крылья Победы». И он посвящен не только иванским летчикам, известным героям, но и славным бойцам и советским техникам этого полка, который, как известно, начал свой боевой путь в Иванове в 1942 году. И вот как раз Марина тоже рассказывала о том, что есть даже авиационной модели этих самолетов, и можно просто посмотреть, как выглядело взлетное поле, как выглядели сами вот эти маленькие самолетики. Это тоже удивительно, и мне кажется, обязательно надо приходить в музей на выставочный центр с детьми, со внуками, потому что именно вот так зрительно все и смогут, юные ребята, понять, насколько это было тяжело и насколько наши предки все-таки великие герои. Мне бы хотелось напомнить, что у нас прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20. Повторю еще раз, 93-69-20. Если вы хотите рассказать о своем небольшом каком-то домашнем музее Великой Отечественной войны, а именно о фотографиях, о письмах, о наградах, еще о чем-то, позвоните нам, расскажите, пожалуйста. И если вы тоже хотите уточнить, как фотографии ваших родных и близких смогут тоже стать частью экспозиции, тоже нам, пожалуйста, позвоните. Мы остановились как раз на интерактивной зоне. Не все привыкли, что в музее еще, кроме экспонатов, показывается постоянно какое-то видео, звучит какая-то музыка. Но это новый современный формат, и наш музейно-выставочный центр этому соответствует. Совершенно верно. Интерактивных средств на этой выставке достаточно много. Они разнообразны, чтобы задействовать все органы чувств, зрение, слух. И здесь вы, помимо достаточно большого количества кинохроники, можете услышать выдержки солдатских писем, которые читают мужчины разными голосами. Часто они очень разные, и с перечислением того, что случилось в бою, и очень трогательные, где-то очень теплые. Можно послушать хроники в аудиозаписи, чтобы понять, что могли вообще слушать и солдаты, и гражданские люди в годы войны. Вообще, как они это слушали, что им сообщали, в каком виде, да, то есть они вообще получали информацию, чтобы была возможность сравнить с днем сегодняшним. Есть и замечательные записи стихотворения наших известных поэтов Лебедева и Майорова, которые также были призваны в год Великой Отечественной войны в исполнении юных артистов студии театра «Живоронок», которая нам всегда очень помогает, вообще активно участвует в музейной жизни. Ну и также это фильм, отдельный документальный фильм о полке Нормандии Неман, об истории полка, «Депозитарий», как мы уже говорили. И также мы планируем провести работу, уж я так забегу вперед, по созданию VR-контента для шлемов виртуальной реальности. Переводи, пожалуйста, сразу максимально подробно. Да, для шлемов виртуальной реальности, которые сейчас, на сегодняшний момент, есть в музее. И вот создание таких сюжетов коротких, которые можно посмотреть, да, с эффектом присутствия в этом шлеме. Давай просто объясним, что это такое для некоторых людей старшего поколения, кто не знаком с этой технологией. Представьте, мои уважаемые слушатели, что вы себе на голову одеваете такой шлем, и там есть экран. И вот этот экран очень близок к вашим глазкам, и там вам показывается определенное видео. И в итоге у вас получается эффект, как будто бы вы находитесь там. То есть вот не просто смотрите фильм, а как будто вот находитесь. И все, что вас окружает, как будто бы вот не то, что сейчас в реальности, а то, что происходило тогда. Совершенно верно. И это можно использовать с разными целями. Во-первых, можно, так сказать, вывести выставку непосредственно к зрителю ближе, если зритель не имеет возможности на ней побывать. Ну, например, в условиях пандемии, да, в современных условиях это достаточно актуально. Кто-то не может прийти в музей, например, может воспользоваться такой услугой. И также можно сделать дополнительные эффекты, то есть дополнить информацию прямо в рамках этой экспозиции с привлечением еще другого какого-то контента, других музейных предметов и даже актеров, чтобы наполнить ее новыми смыслами и прямо непосредственно на выставке такой создать эффект присутствия. То есть невозможно уместить всю обширную экспонатуру музея выставки, всегда это всегда очень тщательный отбор, иногда бывает сложно что-то выбрать, а вот такие вот дополнительные возможности, они дают, это такой способ задействовать и другие фонды музея. Научная подготовка к этой выставке длилась более года, и я понимаю, что музейными работниками проделана просто колоссальная работа, но мне кажется, самое важное в этой деятельности, что удалось рассказать отдельная история обычного рядового человека. Вот не просто когда говорят там про армию, да, когда говорят про фронт, а каждый отдельный человек, потому что все-таки из семьи уходили на войну братья, отцы, дедушки, а за ткацкими станками стояли сестры, мамы, бабушки. И вот вроде бы, когда говорят про тысячу людей, ну вот непонятно, да, там миллиард метров тканей, но ты понимаешь, что за этим миллиардом метров тканей стоит судьба отдельного человека. И вот то, что на этой выставке рассказываются именно такие судьбы и о том, что собираются письма, собираются истории, мне кажется, это великолепно. И вот мне бы хотелось уточнить и у Марины, и у Александры, а сотрудники музея приносили тоже фотографии своих предков, письма? Ну, вообще такое, конечно, бывает. В частности, я, например, также сдала вот в фонды музея фотографии своих прадедушек, дедушки, его брата, наверное, моего двоюродного там дедушки получается, также их боевые книжки и наградные листы. Ну, здесь проще иногда, когда ты, например, сам член этой семьи, и ты знаешь какие-то семейные легенды, которые, глядя на эти фотографии, можно рассказать очень интересно. У нас есть еще один звоночек, прошу прощения. Добрый вечер, слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Мое имя Надежда. Я хочу поблагодарить вас за эту передачу. Меня она очень задела за живое. Я родилась вскоре, ну, после войны, в 56-м году, мой брат в 48-м. То есть для моей семьи, конечно, эта тема очень животрепещущая, я сейчас, конечно, очень взволнована. И это очень важно, потому что моя семья, конечно, хранит в памяти все это очень живо. И что я хочу сказать? А вот мое поколение, все это как бы тема войны, оно для нас вот всегда существовало и было. Мой отец фронтовик, он, к счастью, вернулся. Мой дедушка Крошкин Иван Григорьевич, он работал на фабрике Балашова всю войну кочегаром. В гражданскую войну он был, значит, машинистом, и его оставили кочегарить. Три смены, они мне рассказывали, как они, конечно, тяжело работали. Бабушка Марфа Григорьевна Крошкина, его жена, она работала на дому сначала, шила, били, вот как рассказывала моя мамочка, вот она сейчас тут рядышком тоже слушает, они шили белье для военных, вот нижнее белье. Потом она последние годы уже военные работала там в охране, тоже на фабрике Балашова. В общем, очень тяжело работали, конечно. Мне кажется, что такие воспоминания во многих семьях ивановских есть. Поэтому для меня все это живо. Но важно, что следующее поколение, чтобы эта память, которая у нас жива, как будто это все было с нами, чтобы следующее поколение семей сохранили это. Поэтому важная очень работа и низкий поклон, конечно, за то, что делает музей, чтобы сохранить всю эту память. Училась я, кстати, в школе, в 29-й школе, где была пионерская дружина имени полка Нормандии Неман. И я помню очень хорошо в детстве, как в 29-й школе создан был музей. Это первый музей имени полка Нормандии Неман. Как все в этой работе участвовали. То есть мы все дети, вот я все это помню. И собирали материалы. И там был госпиталь во время войны в нашей школе. Нам пришлось в старших классах заниматься еще сбором поиском архивных данных по вот погибшим в госпитале. Поэтому все это вот настолько живо в моем поколении. Важно теперь, чтобы следующее поколение, наши дети, внуки, вот это все помнили, не забыли. Чтобы все семьи хранили все это. Поэтому вот эта работа музея, конечно, низкий поклон вам за это. И фотографии, которые есть у меня, фронтовые, сохранились от отца, мы, конечно же, вам пришлем. Я просто вот не знала раньше этого. Спасибо большое. Опять же, можно подписаться ВКонтакте на группу музейно-выставочного центра и тоже им там присылать в личных сообщениях. Или же, конечно же, можно, если эти фотографии в бумажном виде, прийти туда и оцифровать. И я, опять же, очень-очень благодарен всем нашим радиослушателям, которые все эти годы хранят фотографии, хранят письма, хранят награды, хранятся в том числе и воспоминания о своих предках, но мне кажется, конечно же, что надо обязательно свои фотографии отнести в музей, поскольку мы живы, пока о нас помнят. А вот благодаря музею, даже если вдруг что-то случится, навсегда-навсегда фотографии и лица этих великих-великих людей, они останутся в веках. И мне вот очень бы хотелось, чтобы таких фотографий у нас было в музее на этой выставке не одна сотня, а тысячи, десятки тысяч, чтобы даже спустя десятилетия, когда приводили своих внуков, правнуков, деток в музей, они видели эти лица, они видели вот этих лиц, этих героических людей, которые и воевали, и у нас здесь на фабриках работали в несколько смен. И когда увидят их лица, когда услышат их истории, мне кажется, тогда память о наших героях, она просто останется навсегда, пока живо наше государство. Я сейчас задам немножечко некорректный вопрос. Я понимаю, что вот вы как старший научный сотрудник, вы относитесь к музейной экспозиции именно с точки зрения науки. Но все-таки, когда вы впервые увидели и в том числе собирали всю эту экспозицию, слезы наворачивались? Да, конечно, безусловно, это очень эмоциональный момент, и каждая история, каждый экспонат, каждая фотография в витрине – это личная история. И у нас нет ни в одном комплексе такой витрины, где бы не было судьбы, не было человека с личной историей, со своей жизнью непрожитой, с героизмом, с патриотизмом. И, конечно, это все пропущено через сердце, через ум, через эмоции. И поэтому эмоциональная составляющая нашей выставки и энергетика нашей выставки, она, конечно, очень высока. И мы приглашаем всех неравнодушных посетить нашу выставку и прочувствовать эту энергетику, энергетику боя, энергетику тыла, энергетику победы. И опять же, все, что вы там видите, друзья мои, настоящее. То есть, если стоит винтовка Мосина, это настоящая винтовка, это не игрушка, это не какая-то китайская подделка. И так каждый экспонат, там есть подлинные документы и военных, и тружеников тыла, образцы тканей военного времени, и даже есть гимнастерка образца 43-го года. Я, конечно, в шоке. Вот очень-очень давно мне хотелось побывать на именно такой выставке, но раньше, как я понимаю, такие выставки были только в Москве, в Петербурге, и вот теперь у нас в музейном выставочном центре такая великолепная выставка. Но мы понимаем, что сейчас действует ряд ограничений, но все равно можно посмотреть на эту прекрасную экспозицию. Какие сейчас ограничения? Ограничения общие и рекомендации эти необходимо соблюдать, но это совсем не сложно. Посетить выставку можно в режиме работы музея со вторника по воскресенье, выходной день у нас понедельник, по сеансам, записываться предварительно по телефону и при наличии маски, ну и желательно перчаток вход. Маску можно приобрести в том числе и на кассе музея, если таковой с собой не имеется. Все необходимые меры, такие как санитайзеры, специальная разметка, отдельный вход и выход в музей соблюдаются. Это безопасно. Мы по сеансам проводим влажную уборку, проветриваем здание. У нас очень большое помещение, поэтому вот соблюдать эти рекомендации, в том числе по соблюдению социальной дистанции в 1,5 метра, совсем не сложно. Мне бы хотелось напомнить, что у нас в Иванове, в музейно-выставочном центре, открыта выставка «Победа за нами», экспозиция посвящена 75-летию Великой Победы. И я, опять же, призываю наших радиослушателей обязательно сходить со своими детьми, внуками, правнуками на эту выставку. Если по состоянию здоровья вы не можете ее посетить, обязательно посмотрите в группе музейно-выставочного центра. Там очень часто выкладывают некоторые экспонаты из этой выставки. Весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Иван Конов. Также у нас сегодня в студии Александр Талов, заведующий отделом музейно-выставочного центра, и Марина Кабанова, старший научный сотрудник отдела экспозиционно-выставочной работы Борлинского музея. С вами также весь эфир я, Михаил Шор. Я вас обнимаю. Вы слушали Радио России Иваново.